Да, продолжаем разговор. Значит, у нас 28 февраля все еще. Значит, и про сетку жизни. Значит, ну, начну классически, да, так как, в общем, всегда об этом рассказываю, просто постараюсь покороче это сказать. Значит, термин «сетка жизни» в эзотерике существует достаточно давно, да, ну, там, может быть, это просто по-другому называется. Смысл в следующем, что существа одного вида между собой имеют некую связь в тонком плане, которая чем-то похожа на некую сеть, да, которая вот, ну, вот между нами. Да, то есть, иначе говоря, от человека к человеку, да, тянутся определенные, скажем, ну, не знаю, там, энергетические нити, да, и что мы все равно являемся, грубо говоря, связаны между собой, как существа одного вида. Собачки с собачками, кошечки с кошечками, мышки с мышками, тараканчики с тараканчиками. Понятно? Нет? То есть, иначе говоря, все существа одного вида между собой имеют некую взаимосвязь. Значит, я бы сказала, что для меня было еще одним доказательством того, что сетка жизни существует, то, что когда ученые расшифровали этот прекрасный геном человека и обнаружили, что в ДНК, в молекуле, да, все равно недостаточно. То есть пока они ее не расшифровывали, им казалось, что там достаточно информации о том, как должен, ну вот, соответственно, развиваться, да, там эмбрион. Вот. Но через какое-то время они же сами признали, что в ДНК информации для этого недостаточно, что должен быть еще какой-то дополнительный источник информации. Вот. И, в принципе, да, эзотерик как раз и настаивает на том, что этим источником информации является сетка жизни, да, что часть информации качается из сети, можно сказать. Да, они содержатся только внутри, ну, вот, отдельного пользовательского компьютера. Улавливаете, нет? Вот. Значит, ну, более веско все-таки, да, вот доказывается сетка жизни таким фактором, который биологи так и не нашли этому объяснение. Значит, у них это называется эффект сотой обезьяны. Это, ну вот, это эффект, который биологами подтвержден, слава богу. Да? То есть в кое-веки раз биология, наука дошла до того, что, до чего эзотерика, только не смогли объяснить. Значит, эффект сотой обезьяны был открыт, значит, в каком году, не спрашивайте меня, при болевой моей интуиции времени. Значит, благодаря тому, что изучали обезьянок, японских обезьянок, которые находятся на разных японских островах. То есть представьте себе, да, японские острова. Между ними, соответственно, обезьянки одних островов с другими не коммуницируют. Это невозможно, между ними громадное расстояние. Водное, да, которое обезьян не может преодолеть. И вот, значит, группа исследователей на одном, на втором, на третьем, на четвертом острове этих обезьян изучают. На одном из островов произошел некий казус. Значит, одна молодая любопытная обезьянка, ее имя даже вошло в историю, просто я его ни хрена не помню. Вот, ну, я думаю, что нет необходимости запоминать имя каждой обезьяны. Вот, значит, даже такой особый. Значит, с ней случилась такая история. Она впервые в жизни попробовала помыть батат. Значит, сейчас объясню. Там привнесенное растение, батат, да, сладкий картофель. И обезьяны, которые жрут что ни попадя, это я могу сказать уверенно, да, как та, у кого была обезьяна, значит, его мыли, ну, вот таким, ну, обычно, его ели обычным образом. Да, то есть нашли батат, сожрали, все прекрасно. Одной обезьянке пришла в голову гениальная мысль. Этот батат не просто помыть, да, еще и потереть песочком, соленой водичке, у него меняются вкусы. Да, вот она его взяла, помыла, пожрала, да, ей понравилось. Через какое-то время, значит, окружающие обезьянки, у нее собезьянничали эту тему, ну, понятно, что сперва, соответственно, более прогрессивное молодое поколение, потом, соответственно, прочее, да, и обезьяны стали этот батат мыть и жрать, да, мыть и жрать, вроде ничего особенного, ну, имеет право. Но когда количество вот этих обезьян на этом острове, который моет батат, зашло за 100, вот четко на каком, да, 101, 102, 103, неизвестно, да, не смогли так подсчитать. После этого... По прохождении ночи, что само по себе, да, тоже, в общем, вполне интересно, утром обезьяны на всех островах, а батата достаточно было, это было время, когда батат, ну, вот, цвел, ну, вот, ну, конечно, там не цвел, да, добывался и был доступен, все обезьяны на всех островах по мановению волшебной палочки принялись все мыть и есть этот батат так, как будто это безусловный инстинкт. Биологов от этого съехала крыша, да, они не понимают. То есть обезьянничать обезьян с одного острова, да, от обезьян с другого острова не может. То есть есть некая связь, иначе говоря. Связь, да, бессознательная. Эзотерики называют это связью, ну, соответственно, да, вот то, что вот я называю как сетка жизни. Просто терминов этому много, но и никакого специального такого прижатого нет. То есть если вы ведете, например, погуглите «сетка жизни», может быть, что-то и выльется. Но при этом, да, не, вот других быстрее всего, значит, ну вот прямого, да, что вот только так это называется, никак по-другому, вы не найдете. Хорошо, что? Матрица. Ну, матрица, господи, в общем, да, я еще раз говорю, что прямого названия этому феномену нет. Вот, значит, люди пробовали, да, там изучать других обезьянок, людей, да, но это уже за это брала за группу психологов. Значит, как это выглядело? Значит, когда, соответственно, на людях ставили эксперимент, эксперимент, ну, небольшой психологический, значит, смысл этого эксперимента был следующим. Значит, брали листочек А4, всего хорошего, вот, и, соответственно, на этом листочке А4 размещали, ну вот это выглядело, я просто видела этот листок, ну, точнее, фотографию этого листка, значит, выглядит это, знаете, как такое аллегорическое изображение, какие-то линии, да, вот что-то такое не очень понятное. Но когда ты начинаешь приглядываться к этим линиям, ты видишь на самом деле, что этот листок состоит из лиц, то есть это изображение из лиц, лица людей, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо, лицо. Вот я когда видела, да, вот это изображение, я видела, что оно все состоит из лиц, с начала до конца. Вот, а когда этот эксперимент ставили, да, вот создали вот это изображение, и там что-то, ну, этих лиц, я не знаю, там 60, что ли. Ну, в общем, я сейчас точную цифру опять не назову, нет необходимости. И вот с этими листами ходили и предъявляли людям, говорили, что вы видите? Они говорят, мы видим, да, некоторое количество лиц, которые вписаны в орнамент. В орнамент. Спрашивают, сколько лиц вы видите? Там человек говорит, там, от обычно 10 до 20. От 10 до 20 лиц. Говорит, хорошо. Ну, их показывает, да, вот, вот лицо, вот лицо, вот лицо, вот лицо. Здесь 20 лиц обычно. Ему потом говорят, да, там, например, вы знаете, что здесь на самом деле 60. И показывают остальные. После того, как остальные показывают, понятно, он уже не может их не видеть. Согласны? И это уже не просто там лица в аллегорическом каком-то реале, да, а это действительно изображение 60 лиц. Больше ничего, кроме лиц, там нет на самом деле на этом листочке. Идут к следующему. Что вы видите? Лица в орнаменте. Отлично. Сколько вы видите лица? От 10 до 20. Хорошо. А на самом деле здесь 60. Давайте я вам покажу. И вот когда количество людей, которые увидели эти 60 лиц, зашло за 100, после этого произошла совершенно охренительная тема. Показывают, что вы видите. Изображение, состоящее из лиц. Сколько? Я не знаю, я не считала. Давайте посмотрим. И человек не видит орнамента. Он видит только лица. Это понятно, нет? Вот я, когда видела этот листок, у меня было ощущение, да, я вообще не понимала, как можно не видеть было, что это нет никакого орнамента, что это все только лица. Эффект сота обезьяны. Значит, вот мы для себя замечали, Андрей замечал, ведя прошлую жизнь, я замечала, ведя курс Таро, да, что на какой-то момент времени, да, вот, видимо, количество 100 преодолевается, и вот то, о чем мы рассказывали, да, переставало вызывать такие споры, то есть, грубо говоря, да, переставало так отторгаться вот бессознательно. Понимаете, вот эффект сотой обезьяны здесь тоже работал. Вот, это, конечно, уникальная история, значит, это все в сторону того, что сетка жизни существует. Что для нас от того, что сетка жизни существует, да, ну, кроме того, что можно там депрессоидом успокоиться, что они там с кем-то связаны, да, на самом деле в этом есть вполне реальная конкретная польза. Значит, польза заключается в следующем. Это сетка жизни, с которой мы связаны. Фактически, да, вот вам больше подойдет аллегория, да, того вот, катались когда-нибудь на аттракционе автодром. Помните, машинки, наверху сетка, по которой идет ток. От машинки идет такая вот загогулина металлическая, которая прилепляется к этому току. Ну, знаете, да, что ток – это же магнит. Да, и машинка ездит, соответственно, да, получая оттуда ток. Понятно, нет? Вот, хорошо, вот фактически можно сказать, что вот это, вот нам аллегорию вот такую удобнее увидеть, да, что вот от нас есть там некая, там, не знаю, некий канал, который к этой сетке прилеплен. И получается, можно сказать, что на кончике этого канала, вот там, где он прилеплен к этой сетке, там можно сказать, что горит некий огонек, ваш собственный, личный, да, это ваш огонек. И в этом огоньке есть информация о том, что ты, скажем, привлекаешь, И что ты размещаешь, да, банковский термин. Привлекаем это, размещаем это. Значит, ну, например, да, вот ну, над Игорем прекрасно, да, вот, например, горит огонек о том, что привлекаю, там, соответственно, да, там женщин определенного типа, которые мне преподают определенные уроки. Но это не все, что он привлекает, да, но вот это тоже, точно совершенно. И размещаю, да, то есть раздаю. Раздаю там то-то, то-то, да, то есть вот что-то он любит раздавать, что-то он любит получать. Понятно? Нет. И понятно, что на сознательном уровне он этим огоньком не управляет, к сожалению, хотя мог бы. И вот от того, что вы привлекаете и размещаете, от этого зависит, с какими уроками или за какими уроками к вам приходят люди. Это понятно? Нет. Понятно, что они покупаются в соответствии с вашими баллами удачи. Это понятно? Нет. То есть равно, да, одно другое не отменяет, просто одно является дополнением к следующему. И смотрите, было ли у вас такое в жизни? Помните ли вы, как оно было? Что оно было, мне очень доподлинно известно. Что к вам регулярно приходят люди с очень конкретными, на первый взгляд, запросами. Они их либо проговаривают непосредственно, понимаете, да? Либо, соответственно, они своими действиями вас провоцируют на определенные последствия. Это понятно, нет? И вы понимаете, да, что то, что я привлекаю, то, что я размещаю, имеет между собой некую связь. Помните вот эту тему о том, что учитель приходит тогда, когда готов ученик, да? Потому что в это время от твоей, соответственно, да, вот этой сетки жизни, от этого огонечка звучит определенный сигнал, и дальше пространство приводит на твой жизненный путь, да, подъезжает вторая машинка, где, соответственно, привлекать и размещать, ну, кооперируется с твоим привлекаю-размещаю. Это понятно, нет? И при этом, да, идет вот, ну, как от наиболее близкого для тебя, да, вот, ну, то есть смотрится еще и степень, ну, там, доступности. Ну, не знаю, да, там, потребовалось что-то, там, не знаю, гели, да, там, ну, вот, в этой жизни, там, сознательно или бессознательно. Сетка жизни, значит, осмотрела, сказала, о, через кого мы можем? О, у Васи есть знакомый, отлично. Дальше, соответственно, так складывается, что Геля почему-то об этом заявляет Васе, а Вася почему-то вспоминает об этом знакомом, и в результате этого, да, прекрасно Вася этого знакомого приводит на жизненный путь Геля. Понятно? Нет. Если бы вдруг неожиданно Вася бы отказался бы следовать этому позыву из сетки жизни, Вика, не спи, свихнешься, вот, то в результате, в принципе, да, этого же самого знакомого, например, по стечению обстоятельств мог предложить не Вася, а, например, Света, этого же знакомого. Или же, да, в том случае, если бы до Светы, ну вот, да, был бы путь более длинный, природа очень экономная собака, ну вот, да, значит, то в этом случае, да, например, предложили бы альтернативу. Нет, вот и к этого. Ну, редко бывают люди прям совсем с эксклюзивной ролью. Да, вот, одно и то же делают многие, но просто немножко разными способами. Знаете, тебе пришел не этот, так такой. Улавливаете, нет? Значит, это про учебу или там, соответственно, не учебу. И в том случае, если вам нужны клиенты в какой-то области, просто продолжайте громко делать то, что вы делаете, независимо от того, получаете вы за это денег или нет, да, потому что деньги – это социальный порядок, да, а твой огонь в сетке жизни начинает быть более конкретен в теме размещения. Вот я, например, замечала, что как только я внутри себя понимаю, что я дошла до некой грани, да, когда дальше я не могу, ну вот, продолжать, там, например, преподавать то, что я там преподаю, да, ну, в том ключе, в котором я преподаю. В том случае, если у меня происходит внутреннее вот это изменение, то после этого, например, да, часть людей, которые были до этого записаны, предположим, на курс, вдруг совершенно неожиданно повально отказывается, да, и причем очень высокий процент, там процентов 70 вдруг не доходит. Приходит 30, если я их беру, то вдруг после буквально первого занятия вдруг дозаписываются какие-то новые, а эти 70 не идут. Понимаете, да, то есть фактически что происходит? У меня сменился вот этот огонек, размещаю. Часть людей не пошло, что-то случилось, что-то произошло. Дальше после этого, во время, например, урока, я озвучила, да, начала действовать иначе. Эти 30, предположим, да, ну, правильно остались, или там кто-то из них ушел, но мой огонек при этом стал сиять более ярко, и доползло, да, там некоторое количество людей. Но это опять же в том случае, если я достаточно четко отдаю себе отчет в том, что я собираюсь делать. А в том случае, если человек, например, только еще изучает территорию, да, на которую он привлекает, то понятно, что, например, тогда целый курс может прийти при малом количестве людей, просто потому что человек только нащупывает то, что он собирается раздавать, размещать. Он еще сам не знает. Он говорит, точно не это. Часть людей говорит, о-о-о, тогда нам не надо. Вот, понятно, нет? Вот, ну, то же самое касается, там, например, любой работы, которая предполагает, да, там, ну, клиентскую группу, да, приходящую. Ну, потому что люди получают обычно не только материальное, да, ну, вот то, что человек там раздает, но еще при этом, да, получает некое дополнение, да, там, энергетическое, нравственное и прочее. Это понятно, нет? Хорошо, значит, и что делать со сценариями, о которых я до этого говорила, да, когда люди с одним и тем же запросом. Вот, да, там, например, к Мариночке, прости, пожалуйста, регулярно приходят мужики под названием «Не знаю, что делать в жизни, сделай со мной что-нибудь». Знаешь, так уже приходят, да, вот уже там почти без сил. Ну, что-нибудь, ну, пожалуйста. Марину, честно говоря, это достало, потому что они не просто говорят «сделай что-нибудь», они еще при этом от Марины кусок, там, я не знаю, ее возможности забирают, бабла с собой забирают. Мало того, что сделать что-нибудь еще и... А еще можно я у тебя вот это заберу заодно? Ты же добрая, ты же все равно дашь. Правильно, нет? И отползают уже, знаете так, отползают уже медленнее, потому что уже нахлобученные чем-то. Или наоборот, убегают, но уже забрав. Вот, то есть отходов разные варианты наблюдаются, а вот подход всегда одного типа. Это значит, у Марины в сетке жизни называется «привлекаю и размещаю». Значит, размещаю то, что у меня лишнее, потому что, не дай бог, если у меня будет много, глядишь, я тогда вообще перестану, там, например, делать то-то и то-то. Поэтому можно я буду без этих ресурсов? Можно, пожалуйста? Можно я их куда-нибудь размещу? Вот, ну и плюс к этому, да, привлекаю, да, потому что хочу тоже разместить, там, я не знаю, душевную свою любовь к кому там, например, к сирым и убогим, предпочтительно мужского пола. Пожалуйста, пожалуйста. Просим, просим. Вот, кого еще? Вот, как это сломать? Значит, смотрите, мало того, что, мне очень жаль, психологи здесь присутствующие, мало того, чтобы внутри для себя решить, что я больше этого не делаю. Даже более того, мало того, чтобы понять глубинные причины, зачем мне это делать. Да, вообще причины, да, вот это вот, я не очень... Причины, они не всегда важны, если честно. Точнее, они важны, но не вместо. Да, то есть еще охота до причин докопаться, херня вопрос. Копаешься до причин, обнаруживаешь, что ты еще что-то размещаешь, только этого уже не так осознаешь. Да, то есть иногда это комплексное размещение такое, да. Хорошо, значит, достаточно просто не удовлетворить потребность того, кто пришел по твоему размещаю. Это не обязательно его прогнать, даже я бы сказала, прогнать не полезно, а полезно начинать давать ему что-то другое. Понимаете, нет? Перевожу на русский. Значит, пришел очередной сирый и убогий, говорит, дай мне любви, нежности и желательно жалости. Она говорит, ну что ж, начнем благословясь. Значит, я временно исполняющая роль повешенного, говорит Марина. Здрасте, я повешенная, здрасте. Значит, ну так и чего ж мы там хуёво живем? Говорит, мы там со мной нельзя, я сирый убогий, меня пожалеть. Она говорит, а я потом пожалею. Я тебя буду потом долго утешать. Вот, и значит, начинает ему, знаете, так вот вставлять таких, да, вполне себе внятных пиздюлей. Не просто ради того, чтобы оторваться, да, а потому что, в принципе, нашла другой способ, да, она больше не жалеет сирых убогих, она понимает, что состояние слабости, это состояние крайней степени подавленной силы. Помните, о чем я вам рассказывала, что надо быть очень сильным, чтобы быть слабым. Вот, и она, соответственно, начинает его злить, при этом злит осторожно, так, чтобы он, в общем, не разместил что-нибудь другое, вот, да, значит, так, чтобы ей потом было долго, значит, больно помнить о том, что как-то, да, все не так красиво получилось. Значит, понятно, да, и в результате он, конечно, от этого сперва опупеет, да, и он будет прям всем собой, да, показывать Марине, что он крайне удивлен, он будет упорствовать. Нет, давай все-таки жалость, ну, давай я хотя бы ногу сломаю, тогда пожалеешь. А говорит, нет, и тогда не пожалею. То есть она упорна, понимаете, да? Она отказывается это размещать, что до этого размещала. Это понятно, нет? И знаете, он свою не получит, наябедничает сетку жизни неизбежно. Он, к слову сказать, ябедничать будет с первого момента, как только она его хуями покрыла, вместо того, чтобы пожалеть. Вот, и в результате, в общем-то, свет сетки жизни изменится. Может измениться невыгодным для нее сперва образом, под названием «теперь приходит за пиздюлями». До этого за пряниками, теперь за пиздюлями. Значит, но при этом, да, из того же ползущего состояния. Ну, дайте, пожалуйста. В связи с этим, да, понятно, что здесь нужно как-то быть осторожным. Ну, по крайней мере, сбитый первый шаблон, да, уже того стоит. Дальше просто, да, и нужно там, например, отказаться, давай первое и второе, научиться там, например, состоянию внутреннего света. Ну вот, да, там, я в этом плане обычно говорю, что я как карма. В том случае, если ты хочешь меняться по-хорошему, видит Бог, я буду давать по-хорошему. Но если нет, то прости, да, вот, пиздюли до тех пор, пока не отмотивирует тебя опять меняться по-хорошему. Понятно, да? То есть, соответственно, путь разный. Да, там и очень внутри себя, ну вот скажем, осознанно продолжая насаживать вокруг себя внутренний свет. Женька Бородецкий это называет причинять добро и множественную пользу. Вот. Чем филигранней и чем, соответственно, с большей любовью ты будешь это делать, тем, соответственно, более внятно будет идти свет в сетку жизни. Понимаешь, они будут приходить за любовью, за, соответственно, добром и множественной пользой. Понимаешь, а дальше уже просто там могут приходить опять же разные, например, что само по себе приятно. Понятно, нет? Значит, имейте в виду, в том случае, если ты не уверена, не уверен, но разместил что-то другое в этом, то может на всякий случай, да, прийти еще раз за тем же, вдруг ты передумала. Вот, в том случае, если ты, соответственно, да, там не говоришь, что ты передумала, да, то есть, а продолжаешь настаивать, то, в общем-то, вопросов больше к тебе нет. Уловили? Ну вот, в принципе, я вам все и рассказала. Вот, благодарю, спасибо, увидимся в понедельник. В воскресенье увидимся. А завтра пятница. Завтра только астрологическая урок. Но я с нормальной части группы вращаюсь.